А где эта статья-то? Перепечатана с обильными примечаниями в сборнике «Вернадский». Очерки и речи, выпуск 2, Петроград, 1922 год, а также в книге «Сборник по философии естествознания», Москва, 1906 год. Конец примечания. Из других философских этюдов Вернадского особенно заслуживает внимания статья «Проблема времени в современной науке». Примечание. Напечатано в «Известиях Академии наук» за 1932 год. Выпуск 7, страница 4. Конец примечания. У Вернадского очень сильно чувство космоса, сознание единства природы. Примечание. Вернадский пишет слово «природа» с большой буквы. Научное мировоззрение, очерки и речи. Выпуск 2, страница 6. Конец примечания. В этом смысле он без колебаний отходит от классического позитивизма, который он характеризует как схему, не отвечающую действительности. Примечание. Там же страница 23. Конец примечания. Вернадский признает, и в порядке истории науки, и по существу дела, зависимость научного мировоззрения от вненаучных духовных течений. Он признает неизбежное и постоянно наблюдаемое питание науки идеями и понятиями, возникающими как в области религии, так и в области философии. Примечание. Там же страница 23. В статье о времени Вернадский несколько раз отмечает значение духовных течений времени для роста научных знаний, что вызвало тут же отповедь Деборина, представителя официальной советской философии. Смотри «Известия Академии наук», 1932 год, выпуск 7, номер 4, страница 543-571. Конец примечания. Но вместе с тем Вернадский постоянно подчеркивает текучесть научных построений. «Нельзя говорить, — пишет он, — об одном научном мировоззрении. Исторический процесс заключается в его постоянном изменении». Примечание о научном мировоззрении, очерки и речи, выпуск 2, страница 34. Конец примечания. Страница 20. Этот принципиальный релятивизм не мешает Вернадскому признать нечто неизменное в развитии идей. И прежде всего сюда относится аксиома реальности мира, как выражается Вернадский, то есть сознание реальности, проявляющегося для нас мира. Примечание. Проблема времени. Известия Академии наук, страница 517. Конец примечания. Эмпирические понятия непрерывно подвергаются не только логическому анализу, как слова, но и реальному анализу опытом и наблюдением, как тела реальности. Примечание там же, страница 518, конец примечания. В научном знании, однако, только часть его может претендовать на бесспорность для данного времени. Другая же часть и в данный момент не обладает хотя бы относительной бесспорностью. Отсюда у Вернадского очень сильно сознание, что научное мировоззрение не есть научно-истинное представление о Вселенной. Его мы не имеем. Примечание. Очерки и речи. Выпуск 2, страница 34. Конец примечания. Эмпирические обобщения, говорит он в другом месте, только частью захватывает то, что называлось, а иногда и теперь называется, законами природы. Вера в мощь научных методов и в возможность все большего роста знания не мешает Вернадскому, как видим, сознавать ограниченность научных путей знания. Только некоторые, все еще очень небольшие части научного мировоззрения, пишет он, неопровержимо доказаны или вполне соответствуют действительности. Таким образом, научное мировоззрение, заключает Вернадский, не является синонимом истины, точно так же, как не являются ею религиозные и философские системы. Примечание. Очерки и речи, выпуск 2, страницы 10-13, конец примечания. Кроме аксиомы реальности, неизменным в постоянной эволюции идей, является по Вернадскому метод исканий, научное отношение к окружающему. Примечание. Там же страница 35, конец примечания. Это есть принцип критицизма, но не в том специальном смысле, который усвоен этому понятию в философии со времени Канта, а в более общем и расплывчатом. Вернадский присваивает даже научному отношению к миру неожиданный термин «научная вера», и этой научной вере Вернадский придавал огромную роль в развитии культуры. Примечание, там же страница 55. Статья «Очерки по истории естествознания в России в XVIII веке». Конец примечания. Из контекста ясно, что дело идет, собственно, не о научной вере, а о вере в науку, в ее мощь. Страница 21. Впрочем, как мы уже видели, Вернадский вообще признает бесспорное влияние на науку вне научных построений. Научное движение, пишет он, расширяется, распространяется не путем только логических приемов мышления. Источники наиболее важных сторон научного мировоззрения, тут же пишет Вернадский, возникли вне области научного мышления. Примечание, там же страница 18, конец примечания. В построениях Вернадского, всецело покоящихся на вере в науку и проникнутых истинным пафосом научного мировоззрения, мы видим очень осторожное и даже бережное отношение к областям, стоящим вне науки, философии и религии. В этом бесспорная ценность построения Вернадского, как это хорошо подчеркнул Лопатин в своих статьях, посвященных идеям Вернадского.